Он слышал потрескивание, как от горящих дров. Но они же не разводили костер накануне вечером, так ведь? А, ну конечно, очаг. Его они тогда разожгли. От него просто звук был не такой, как от костров, к которым он привык. Наконец-то мысли в голове забегали. Он открыл глаза и поднял голову. В комнате царил полумрак. Значит, еще совсем рано. Он мог разобрать, хорошая или плохая погода снаружи, просто по свету, вливающемуся в окна. Увы, похоже, день предстоял хмурый. Он как раз начал думать, что будет холодно. Но тут волна морозного воздуха нахлынула на него и разбудила окончательно. Похоже, холод пробрался таки в комнату, несмотря на потрескивание дров в очаге. «Снегопад, а?» Пробормотал он себе под нос, после чего с наслаждением зевнул и сел. Да, шерстяное одеяло и вправду прекрасно хранило тепло. По правде сказать, давненько он не спал так крепко. Даже Хора, судя по всему, дрыхла без задних ног. Ее пушистое одеяло ритмично поднималось и опускалось. Это было даже более заметно, чем обычно. Но холод стоял страшный. У Лоуренса было такое чувство, будто он свалился в ледяную реку. Кинув взгляд на кровать Коула, он обнаружил, что мальчик, как и Хора, сжался в комочек и залез под одеяло с головой. Лоуренс был единственным из троих, кто спал с открытым лицом. Потерев это самое лицо, Лоуренс выдохнул струйку белого тумана. Поднялся с кровати, вздрогнул, потом подошел к столу, взял кувшин и встряхнул. Он не очень-то надеялся на лучшее. И действительно, вода в кувшине замерзла. Видимо, придется спуститься и взять еще. С тех пор, как Лоуренс начал путешествовать с Хора, его привычка вслух говорить самим собой стала проявляться куда реже. Однако в подобных ситуациях он всегда возвращался в плен той старой привычки и бормотал себе под нос фразу-другую. В едва горящий очаг он кинул соломы. Потом, дождавшись, пока она разгорится, подбавил немного дров. Это могло показаться излишним, но подобные кирпичные очаги могут гаснуть сами собой, просто от холода кирпичей. Когда дрова занялись как следует, Лоуренс вышел из комнаты. Снаружи царила мертвецкая тишина. Но ощущение, что это из-за отсутствия людей в столь ранний час, не возникало. Казалось, будто что-то просто съедает все звуки. Половицы при каждом шаге издавали скрип, но он тут же глох. Такая тишина, будто все закутано в хлопок, бывала только лишь в снежные дни. Спустившись на первый этаж, Лоуренс сообразил вдруг, что рабочий день на постоялом дворе еще не начался. Входная дверь была закрыта на деревянный засов. Однако в глубине коридора, ведущего на задний двор, открылась другая дверь. Вскоре Лоуренс увидел красноносого владельца постоялого двора с шарфом вокруг шеи и с бочонком на плече. «О, да ты ранняя пташка!» «Доброе утро!» «Черт бы подрал этот мороз! Даже колодец замерз! Умучился даже просто разбивать лед на поверхности!» «Похоже, сегодня нас накроет одеялом». Хозяин отнес бочонок в противоположный конец коридора и опустошил в стоящую там катку. Людям, живущим в краях, где зимы суровы, приходится заботиться о воде, когда становится холодно. Вообще, если задуматься, необходимость беспокоиться о воде, когда вокруг столько снега, выглядит довольно-таки нелепо. «Накроет одеялом?» «О, мы здесь так говорим, когда снег заваливает все. Одного дня хватает, чтобы все вокруг стало совершенно белым». «Ясно». «А, да, желаешь чего-нибудь? Я могу приготовить гостям завтрак. Только на это время понадобится». «О, не утруждай себя. Честно говоря, вчера вечером мы принесли с собой из таверны довольно много еды». В таверне накануне царила настолько оживленная атмосфера, что даже ночная стража заглянула посмотреть, что происходит. В конечном счете у Лоуренса и его спутников не осталось выбора, кроме как забрать остатки еды и уйти. Все блюда были приготовлены великолепно. Так что если их разогреть на очаге, завтрак получится замечательный. Хе-хе-хе-хе, такую хорошую баранину достать непросто. Ужасно жалко будет, если её никто не доест. Вот именно. А, да, могу я попросить немного воды? Конечно, конечно. А в вашем железном кувшине вода замёрзла, да? Я скоро принесу вам ящичек с опилками. Держи кувшин в опилках, тогда вода не так быстро будет замерзать. Я буду весьма признателен. Получив от хозяина заведения куда более практичный глиняный кувшин с водой, Лоуренс направился обратно в комнату, думая на ходу, что накрыло одеялом очень точное описание снежной погоды. Он припомнил, как один наёмник говорил что-то похожее. Когда они вдвоём пережидали холодную ночь и пили дешёвое спиртное в какой-то хибаре. Если необходимо вести войну, её надо вести на севере, где вся боль и печаль, даже самая великая, рано или поздно будет погребена под одеялом. Где бы снег ни падал, всюду он несёт с собой меланхолию. Неловко улыбнувшись этой мысли, Лоуренс открыл дверь в комнату. «О, ты уже проснулась!» Лоуренс замолчал на полуфразе, почувствовав, что атмосфера в комнате требует тишины. Кора, сидя на своей кровати, молча смотрела в окно. Просто сидела и смотрела. Если бы не белые облачка, срывающиеся с её губ, можно было бы без особого преувеличения сказать, что она походит на глиняную статую. Даже когда Лоуренс закрыл за собой дверь, Хора продолжала молча смотреть. Дрова в очаге ещё не выгорели, но Лоуренс подбавил ещё, а потом, поставив кувшин на стол, подошёл к кровати Хора. «Снегопад!» – промолвила волчица, не повернув головы. Лоуренс посмотрел туда же, куда она, и ответив «Да, сел рядом». Хора по-прежнему смотрела наружу. Она сидела как-то необычно, не скрестив ноги, не обняв колени, а просто как будто время вокруг неё внезапно застыло. Так они с Лоуренсом вдвоём молчали и смотрели в окно. Окно было открыто, и в комнату вливался морозный воздух. Тихонько вздохнув, Лоуренс положил руку на голову Хора. Пряди её прекрасных волос замёрзли. Было совершенно очевидно, о чём ей напоминал снег. Так что Лоуренс не стал её обнимать, а просто сидел рядом. «Что такое?» Услышав слова Лоуренса, Хора лишь молча повернулась к нему. Её лицо уже не было бесстрастным, как когда она смотрела в окно. Сейчас его заполняли чувства. К бледным губам тоже постепенно возвращался цвет. «Значит, всё-таки ты немножко умеешь быть деликатным. Смотри, не заболей». Лоуренс предпочёл ответить так, нежели пытаться парировать её иронию. Кивнув, Хора тут же чихнула. И в следующее мгновение была уже под одеялом. Лоуренс встал и захлопнул окно. «Когда я в своём истинном обличье, я могу смотреть сколько хочу». «Ты имеешь в виду, пока тебя не занесёт снегом?» Хора лишь улыбнулась и показала на кувшин с водой. Но когда Лоуренс передал ей требуемое, она обхватила его руку своими. «Я ведь говорила, что ничего не случится, даже если пойдёт снег», — со слабой улыбкой сказала она. Она имела в виду, что снежная погода для неё не повод прыгать и резвиться. Она столетия жила в деревне Пасра, где, в отличие от её родного Йоицу, вообще не знали снега. Лоуренс, в свою очередь, обхватил её заледеневшие руки и ответил. «Как я могу быть уверен? Ты же не хрупкая дева из тех, что вечно в слезах. Я совершенно не удивлюсь, если увижу, как ты, полная сил, носишься по снежным полям». Молча улыбнувшись, Хора выпрямилась и глотнула из кувшина. Но тут же улыбка сменилась хмурой гримасой, и волчица укоризненно посмотрела на Лоуренса. «Почему здесь не вино?» «Дурёха», – ответил Лоуренс, воспроизведя её манеру обзываться. Хора пихнула кувшин ему в руки и кинулась на кровать, словно ребёнок, собирающийся закатить истерику. «Что, собираешься дальше спать? Имей в виду, сегодняшний завтрак обещает быть вкусным. Да, где бы снег ни падал, всюду он несёт с собой меланхолию. Но бесспорно, точно так же вкусная еда несёт с собой радость.